Сделала глоток, спросила, что ты имеешь против сержанта Свегерта. Это личный вопрос. Ничего, просто не хочу ложиться с ним в постель. Димитрова, ты же не монахиня, и никто тебя не заставляет спать с ним. Почему ты не хочешь позволить ему помочь тебе, просто протянуть руку? Полковник Минингер, чеканя слова, произнесла Анна. Вы предлагаете мне поощрять сексуальные заигрывания, чтобы легче было преодолеть полосу препятствий? Я не предлагаю тебе это, Димитрова. Что с тобой? Свегерт так ведет себя со всеми. Такова его натура. Он пристает даже ко мне. Я могла бы отправить этого сукиного сына в те места, куда он запускает руки во время занятий. Но я не делаю этого, потому что он хороший специалист и хороший человек. Он всегда поможет другому. Ты ведь можешь только пообещать переспать с ним. Никто не заставит тебя сдерживать обещания. Хотя я порекомендовала бы его как партнера. Он очень хорош в постели. Но это аморально, полковник Минингер. Мэгги допила бокал и налила еще. Ты несчастна здесь, Анна. Это точно, мисс Минингер. И я не просилась сюда, а я просилась. Возможно, но не я. Я просила не только за тебя, но и за себя. Я знала только твое имя, и было чрезвычайно трудно найти тебя в Болгарии. Тебя считают крупным специалистом-переводчиком. Она допила виски и отодвинула бокал. Слушай, Анна, ты мне нужна. Этот проект очень нужен мне. Он будет нужен и тебе, если ты проникнешься патриотизмом. Патриотизмом? Пусть не патриотизмом, а преданностью, терпеливо сказала Мэгги. Преданностью нашему блоку. Мы тут все из разных стран, но цель у нас одна. Анна была больше озадачена, чем рассержена рассуждениями странной американки. Она пыталась объяснить Мэгги то, что чувствует. Мой дом — Болгария, и я люблю его. Блок продовольствия — это абстрактное понятие, мисс Минингер. Я понимаю, что в мире существует 200 наций, которые могут иметь врагов. Но я не могу сказать, что ощущаю преданность какому-либо союзу, и уж во всяком случае не блоку продовольствия. А человечество в целом? — спросила Мэгги. Вот ты только что сказала, мир состоит из 200 наций. Однако Клонг может принадлежать только одной нации. Никакой борьбы, никаких шпионов, никаких дел для рыцарей плаща и кинжала. Кто колонизировал Америку? Что? Анна с трудом следила за ходом ее мысли. Англичане. А до них были датчане. А еще до того испанцы и итальянцы. И, может быть, и те, кого ты так любишь. Полинезийцы, китайцы, викинги. Кто знает. Но сейчас в Америке живут только американцы. А кто будет жить на Клонге через пару поколений? Клонгианцы, или как они там назовут себя, просто раса людей. Все равно, откуда они придут. Все они будут равны, все будут иметь равные возможности. Ты и я можем сделать это реальностью, Анна. Пойми, мы можем построить мир без национальных барьеров, без войн и соревнований, которые способны его разрушить. Ты понимаешь, что значит построить такой расовый мир, чтобы начать все с нуля? Анна молчала. Я сама думала об этом, призналась она через минуту. Разумеется. А я хочу, чтобы это произошло. Хочу заложить основы общества, которое понимает необходимость переговоров, планирования, сотрудничества. Ты знаешь, сколько мы вложили в это мероприятие? 4 корабля, почти 90 человек, 35 тонн оборудования. Это очень много, поверь мне. Это поразит всех, в том числе и пипов. Гризи, конечно, поднимут цены. Нам нужны все ресурсы. Завтра соберется одна палата Конгресса. Ходят слухи, осторожно сказала Анна, что проект может быть закрыт. По лицу Мэгги пробежала тень. Нет, покачала она головой, этого не произойдет, потому что этот проект слишком важен. Именно поэтому я и просила за тебя, Анна. Если мы пошлем 90 человек, то это должны быть лучшие из лучших. А ты лучший переводчик из всех, кого я знаю. Она дотронулась до руки Анны. «Ты понимаешь?» Анна отодвинулась, но не слишком резко, чтобы не обидеть собеседницу. «Да», — неохотно подтвердила она, — «но с другой стороны, нет. Все это хорошо, мисс Минингер, но при чем тут огнеметы и другое оружие? Значит, мы хотим построить монолитный мир, уничтожив кого-то?» «Нет, Анна!» — воскликнула Мэгги, вложив в эти слова всю силу своей убежденности. «Даю тебе слово, нет!» Снова наступило молчание. Наконец Анна нарушила его. «Ясно», — сказала она. «Вы даете мне слово?» А что я могу еще сделать?»